Проходя мимо красного уголка, Минин заметил. «Плакаты и лозунги у вас с военного времени висят. Новых почему нет? А зачем нам новые? Эти все в душу нацелены. На все времена правильные». «Зубастый у вас народ», — сказал Минин Глухову. «Это они из заводского патриотизма», — объяснил Глухов. «Видят начальство, ну и показывают свою независимость. От кого и от чего? По существу, они должны были бы жаловаться на новые трудности, ну и на меня тоже. Но не хотят». «Почему? А как же? За войну такое невыносимое преодолели. И вдруг после войны жаловаться. Это все равно, что свой подвиг за годы войны умолить. И всегда так. На совещаниях массированные удары получаю. Еле на ногах удерживаюсь. Люди очень требовательными стали. Атакуют со всех сторон. Ну и как? Трудно пока. Но, пожалуй, справлюсь. Откровенно. А зачем темнить? Я всегда за ясность». «Я тоже», — сказал без улыбки строго Минин. К концу дня Минин совсем занемог. Дышал с трудом, вдыхая вонючий дым лечебных сигар, дымясь им, глотая какие-то таблетки. Он весь взмок от пота, побледнел, волосы слиплись, губы пересохли, потрескались, дышал полуоткрытым ртом. «Вам плохо?» — спросил, взволновавшись, Глухов. — Может, в медпункт? — Сухо у вас здесь. Зной. Без увлажненного воздуха пропадаю. — Просипел Минин. — Мне бы у водоема какого полежать, где-нибудь в сырости. — Может, в градирне? — предложил Глухов. — Вот именно. — обрадовался Минин. — Это же для меня исцеление. Заплетаясь ногами, он плелся за Глуховым к виднеющейся дощатой башне-градирне, дымящейся паром. Они вошли внутрь, разделись, забрались на решетки, уселись в парном тумане. Сверху беспрерывно шел дождевой ливень теплой воды из остужаемого отработанного пара. Минин, потирая грудь, сказал с блаженным выражением на лице. «Хорошо. Для астматика первоклассная лечебница. Как в раю. А то ведь совсем пропадал. Был случай, прямо у лужи прилег. Влажности в воздухе не хватало. Всю грудь словно клещами сдавило. Как висельник себя чувствовал. Полежал, очухался. Башка вот работает, а организм при ней сдает. Предложил радушно. Ну что ж, поговорим? Есть что сказать, только не очень деловое, а так вообще. Можно, согласился Глухов, поплотнее усаживаясь на склизких решетках. Усмехнувшись, заявил. Вот, например, самое древнее на планете искусство инструментальщика. 500 тысяч лет назад то существо, которое впервые взялось за палку и камень, чтобы создать из них орудие труда, оружие для охоты, стало от этого человеком и положило начало профессии инструментальщика. «Ну и что?» — сладко жмурясь, спросил Минин. «А то, — сказал Глухов, — главные наши реконструкторы кто?» И ответил тут же торжественно. «Инструментальщики! Не будь их, кто были бы мы?» Разъяснил озабоченно. «Основная масса технологической оснастки имеют необратимую конструкцию. Он многозначительно вытянул перед лицом Минина указательный палец. «Значит, предназначено только для выпуска определенных изделий», — осведомился вежливо. «А вам известно, что новые изделия — новые хлопоты?» «Значит, что?» «Значит, подавай тысячи именований нового инструмента, приспособлений, оснастки, чтобы усовершенствование воплотить в металле. Выходит, каждого усовершенствования боевого оружия без нашего собственного самосовершенствования не могло быть?» Хлопнув ладонью по настилу, Глухов заявил: «Если для ясности, выражусь так. Дайте мне мой инструментальный цех со всеми его лучшими людьми, необходимые заготовки, и мы все станки, агрегаты и все оборудование для целого завода собственноручно сделаем. Как вот в годы войны мы сами себе производили все и ничего у правительства не клянчили. А главные чудотворцы кто? Опять же инструментальщики. Им еще ко всему добровольная нагрузка, конструкторское бюро. У завода план — закон, у конструкторского бюро — закон идеи. А идею разве спланируешь? Идея — это что? То, что должно быть, чего еще и нет. Пока конструкторская идея не материализована, от нее одни неприятности. Скажем так, заводится, допустим, привидение на заводе. Бродит оно по цехам и своей фантазией людей будирует. На каждом производственном совещании стоит оно где-нибудь в темном углу и слезно плачет, жалость вызывает. А лица у привидения еще нет. Не то оно распрекрасная юная девица, не то древняя старуха с седой бородой. Вот и соображай. Рабочее время привидение просит, материал просит, средства просит, всякие чудеса сулит. Дашь? А отдача? Может, все обернется металлоломом. А сверху? Глухов поглядел на туманное облако, заполнявшая градирню, сказал, опасливо кивая: «Вот вроде этой тучки, только с громом и молнией в приказе на твою башку сверзнет за перерасход, за необоснованный идеализм, за отрыв от практики», — сощурился от падающих капель. «Конечно, без труда и рыбку не вытянешь из пруда. В биографии нашего завода имеются факты совершенствования боевой техники, равные вкладу в науку. Но каждый раз я лично, как после рукопашного боя, выскочу, отдышусь. И только тогда подсчитываю баланс из приказов. Каких больше указать, поставить на вид или со всякого рода благодарностями, премиями и наградами». Но Глухов сурово свел брови. «При всех подобных обстоятельствах я, как директор, принимал всегда огонь на себя. На то и руководитель, чтобы быть мишенью для критики», — заметил Минин. «Вот Игнатий Степанович Клочков, главный конструктор, для завода фирма, мозговой центр», — продолжал Глухов. «Поэтому нервы я разрешал только мне трепать, а ему отнюдь никому», — сжал кулак. «Тут уж я без пощады, как к себе, так и к тем, кто Клочкова недооценит», — сообщил доверительно. «Игнатий Степанович сам отличный станочник, и строгальщик, и фрезеровщик, и сверловщик, и шлифовщик, и зубарищик, и карусельщик все постиг. И на каждой специальности может получить хороший разряд. Это все равно, что, допустим, великий композитор на любом инструменте оркестра сам виртуоз-солист. Клочков еще и слесарные, машиностроительные, металлургические специальности знает. Поэтому его конструкторские фантазии всегда прочно обоснованы на надежных способностях металла и на разных хитрых методах, что металлу надо выполнить. Мастерам он не просто верит, а обожает их, восхищается ими с полным знанием всех тонкостей их дела. И у людей от этого крылья растут, поднимают над трудностями, открывают перспективу пространства для ясной видимости конечного результата поставленной задачи. «Ну-ну, воздавай почести себе и другим», — поощрил Минин, блаженно подтягиваясь. А сколько раз инструментальщики переналаживали, перевооружали завод, это на фронте только известно. Как новая или заново усовершенствованная боевая система, так инструментальщики без остановки производства, без снижения темпов, сходу полным обеспечением технологической оснастки давали возможность переходить на новый вид продукции. И Глухов произнес задумчиво: «Хорошая работа — это не только знание приемов труда, но и способность всегда самоотреченно сосредоточиться, не рассеивать внимание, чего бы там ни было. Можно научиться приемам труда, но никогда не выучиться на хорошего мастера, если не овладеешь собственным самоуправлением, забывать все постороннее, кроме работы», — заговорил с воодушевлением. «Нужно не только по чертежу понимать технологию обработки назначенной тебе детали, но и иметь глубокий интерес, обширное понимание, для чего она предназначена, что она значит в общем и целом. Тогда ты туз, личность, не исполнитель, а творец. Нужно, чтобы каждый всегда знал конечную цель, назначение своего труда. Отсюда что? Как бы в годы войны ни стало тяжко, трудно, непосильного людям не было. От изнеможения у станков падали? Падали. Но почему? А потому что даже какому-нибудь чемпиону спорта, специально натренированному, такая нагрузка была бы не под силу. Физическая механика нередко сдавала, а психическая механика работала, подменяла ее и вывозила, потому что каждый человек работал, как воевал. Спросил: «Бурмистренко не знаете? Он теперь мастер пролета, а тогда был просто слесарь. Утром у верстака. Вечером смотрю тоже. Ночью зашел в цех, вижу, стоит у верстака, не разгибается. Хотел спросить, почему так надрываешься? Подходит бригадир, не велит Бурмистренко беспокоить. Говорит, горе у него. На сына похоронку получил. Почти сутки на работе, чтобы только о работе думать и так устать, чтобы тут же на топчан и в сон, без мыслей. Почти месяц он так из цеха не выходил. Бригадир полагал, что он нарочно обессмысливал себя от горя таким изнурительным трудом. А что вышло? Представил Бурмистренко Клочкову мерительный прибор для проверки точности нарезки в канале ствола. Это и кучности содействовало, и прицельности, и начальной скорости. За сына, значит, создал. Усилил боевое действие оружия. Вот как по-рабочему отцовское свое чувство горя и ненависти к врагу высказал. И таких случаев немало было. Потер шею, преодолевая спазм в горле, произнес сипло. Почему дисциплина была на высоте? Конечно, законы военного времени строгие, но каждым высшее сознание командовало. Для фронта работаем. И каждый каждому об этом высшем мог полномочно напомнить, мог упрекнуть, потребовать. Самодисциплина крепкая была. А на чем ее фундамент? На ясном историческом прицеле. Врага свалить. Сказал яростно. Вот я кто для них? Генерал-майор, директор. У меня власть не меньше, чем у командарма. А был бы я умнее или глупее, лучше с людьми или хуже, они бы на это только щурились, извиняли все по обстоятельствам военного времени. Но вот если б дело страдало от недостатка моего ума или характера, тут они на любом совещании мне самосуд бы устроили, растоптали б без милосердия. А ведь я во многом был виноват. И с жильем не управлялся, и с топливом, и с питанием. Водопровод до жилого района не дотянул. На бане, на магазинах, на школьных помещениях выжуливал, чтобы только кадры куда разместить было. Что не помещение, то общежитие, хотя вначале обещал поджизненно нужное. Врал по быту, прощали. Жизнь не облегчал, прощали. За что прощали? А вот за это самое, что дал им все возможности по производству оружия развернуться. Тут чего не попросят, даже не попросят, намекнут, в лепешку разобьюсь, отдобуду. Улыбнулся жалобно. С базара местных чеканщиков, медников, жестянщиков, паяльщиков приводил и в ученики. В госпитале конючил, кого вчистую из армии, если со специальностью подходящей, хоть инвалида, к себе. Для инвалидов курсы специальные организовывал. Даже медиков нанимал гимнастикой их восстанавливать. В инструментальном цеху нашлись таланты, которые протезы им механизировали, специальные держаки для инструмента сочинили. Как на фронте раненые, если могли, в боевом строю оставались, так и в тылу они в строй трудовой становились. Сказал мечтательно. А сколько я от бронированных сносил всяких выпадов. Требуют разбронируй, хотим на фронт. Каким идеалом люди жили? Пришибить войну, размозжить ей башку в Берлине. Ради этого идеала все их самопожертвование. Макушку счастья в этом видели. Заявил сурово, требовательно. А теперь надо с места в карьер налаживать. Хоть и не на полное счастье, до него еще труда надо много выложить, но хотя бы достойную жизнь обустроить по силам и возможностям. Наш человек все прошел, все выдержал, на такую высоту истории поднялся недосягаемую. Вот сама земля истощилась, ослабла, замучилась. Ее поднять можно только чем? Машинами. Тогда только с нее получишь не подаяние, а полновесный урожай. Кто этого не понимает? Все понимают. Вот нам страна приказала, давай сходу уже не оружие, а сельскохозяйственные орудия. Правильно? Правильно. Технологию производства перестроить не так уж трудно, а вот психология людей... Можем мы с них сейчас требовать такого самоотреченного труда, как во время войны? Не можем. А есть охотники на ура трудности одолевать. Жить и работать все согласны, хоть натощак, но уже по мирному графику. Одно сознание у человека, когда он трудом родину защищает. Другое сознание, когда хозяйство надо налаживать. И тут идеал нужен, вершина, которую надлежит одолеть ради не только благополучия, но и ради того, для чего Октябрьскую революцию свершили, чтобы люди все поняли. Это победа в войне не только военная, а победа всего того, что составляет нашу сущность. И победа нам должна разгоном послужить для достижения того всеобщего, в чем наш высший идеал заключается. Значит, отсюда что? Отсюда следует партии, коммунистам, всем работы не убавилось, а прибавилось. И как всегда и во всем, коммунисты должны двойную упряжку на себя взять. Жизнь людям наладить и на новый высший уровень производства вытянуть. И не за счет только энтузиазма и ура, а умом одолеть трудности. А вы не горячитесь, вы поспокойнее, — посоветовал Минин и придвинулся ближе к Глухову. — А в чем ум? — горячо продолжал Глухов. — Прямо скажу, мирная продукция — это не подачка с основного производства. Сельская машина наша должна быть такая же качественная и совершенная, как и боевое оружие. И чем она совершеннее, тем малочисленней должен быть расчет для ее обслуживания. Так в войну мы совершенствовали боевую технику. Такой и в мирное время должна быть наша линия. Опустил голову, сказал, глядя на свои ноги. Сейчас я что на самом себе чувствую? На переходный период еще гожусь, а дальше не соответствую. Почему? А вот моя слабина. У каждой машины своя душа, своя назначенность. К ней человек должен душой быть привязан и всей своей жизнью на нее себя нацеливать, чтобы все ее тонкости как себя понимать, чтобы ее как себя самого совершенствовать. А я оружейник. У меня к машине своя привязанность и свое понимание. И тут я себя определять не могу. Как из танка трактора не получится, так же и из меня руководителя иного предприятия с другими изделиями. Значит, что ж, капитулируешь? Осведомился неприязненно Минин. Это, конечно, пока моя личная тайна, угрюмо произнес Глухов. Но придет время, наружу она вылезет. Придет время, про себя так публично выскажусь. Сейчас только озираюсь, кого вместо себя порекомендовать. Произнес почтительно. Игнатий Степанович Клочков. Он, по-моему, гений, но по сельским машинам фантазер. Не знает он труда сельского и агронауки не знает. По книжкам, возможно, но своей жизнью он мимо деревни шел. Сконструировал серелку. Машина получилась без адреса, для неведомых почв, с неведомыми семенами. Не машина, агрегат сложнейшей механики. На нее только инженера сажать, и стоимость ее авиационная, и узлы тоже. Не от жизни шел, не от реальной потребности и возможности. Срезался. Ум у него мощный, и сейчас подкинул много ценнейшего из того, что мы для производства оружия применяли. Но на сельские машины у него вдохновения высокого не получится. А вот кто землю знает. Я бы таких к нему в конструкторское бюро подтянул, они бы на землю его мысли поставили. Колхозных механизаторов, каких поспособней, вздохнул. Только вот Штаты... Значит, получу на вид, продолжил, снова воодушевляясь. Клочков человек баснословно воодушевленный. Каюсь, конечно, я ему такие тормоза ставил на полном ходу его творческой мысли. Выдвинет идею нового оружия, горит ею, не подходи, обожжет, так весь ею пламенеет. Но если весь период от проекта до эталона подсчитать, получается, по расчетам, года, а мы сегодня воюем. Ну, сшибались с ним, самому вспомнить горько. Отговаривал, не надо, он меня и вредителем, и саботажником, и консерватором, и карьеристом обзывал, как хотел. Хватался у меня же в кабинете за ВЧ, на самый верх жаловался. Оттуда что, считайтесь с выдающимся конструктором. Директоров назначают и снимают, а у ученых высшая должность пожизненно — ученый. Остынет потом, и что-то из своей великолепной идеи оторвет заживо и пустит для совершенствования уже существующего образца с налаженным производством. Клянет себя за уступчивость, а фронт получает непрерывно усовершенствованные боевые установки серийно и вовремя. Переучиваться владеть ими не требуется, и они по всем показателям превосходят подобные установки противника. Значит, бой по технике мы выиграли. Вот какой ум у Клочкова дисциплинированный. Сам от своей технической мечты куски отрывал заживо. Но без этого нельзя. Время, оно тоже слагаемое в сражении. Упустишь время, потеря невосполнима. Поморгал от падающих на лицо капель, сказал грустно. А теперь, что я должен по совести доложить?